Мэг запомнила это, потому что он как раз устроил у себя одно из собраний. Он обожал устраивать такие собрания, любил сам себя слушать, и соседи пожаловались на шум. Слишком громко они там распевали. Будто и без этого у них в доме мало было шума, а тут еще эти собрания. Какие собрания? Помнится, начал он с политики, но потом быстро перекинулся на религию, потому что на религиозных сборищах, как бы вы публике не досаждали, вас ничем кидаться не станут. Что до нее, то ей сдается, ему только дай поговорить, а про что не важно. Лично она не припомнит человека, который так много о себе воображал бы, и при этом без всяких оснований. Нет, она не знает, куда уехала Крис, и было ли ее место пребывания известно Герберту. Зная Герберта, она думала, что, скорее всего, Крис уехала с ним, не попрощавшись. Она и вообще никому не сказала «до свидания». Крис очень нравилась Сиднею, младшему брату Мэг. Он сейчас в Австралии, но Крис его никак не поощряла. Нет, у нее не было жениха, у Крис. Мэг столько раз видела на экране Кристину Клей и не догадалась, что она и есть Кристина Готтебет. Чудно, да? Она очень изменилась. Это уж точно. Мэг слышала, что там, в Голливуде, они это ловко делают. Наверное, потому и не узнала. Ну и потом, от 17 до 30 времени мало. Посмотрите, во что она сама превратилась всего за несколько лет. И Мэг с громким смехом развернулась, чтобы детектив смог обозреть ее пышные формы. Потом она угостила его крепким, только что заваренным чаем со сладким печеньем. Детектив — это был тот самый Сангер, который участвовал в несостоявшемся аресте Тисдейла и тоже был горячим поклонником Клей, припомнил, что даже в городе есть группа людей, чьи интересы также специфичны, и память такая же долгая, как у деревенских жителей. И в конце концов отыскал маленький домик в пригороде за рекой, где обитала с карликовым терьером и приемником миссис Станмерс. И терьера, и приемник она получила при выходе на пенсию. Сама она после 30 лет преподавания в начальной школе на Бизли-Роуд не могла бы себе позволить даже одну из этих дорогих игрушек. Школа составляла всю ее жизнь. Памятью о школе она жила до сих пор. Кристину Готтебет она помнила прекрасно. Что мистер Сангер хочет узнать о ней? Ах, не просто мистер, а детектив? Она надеется, что ничего плохого не произошло. Все это было так давно, и потом она не поддерживала никаких связей с Кристиной. Немыслимо поддерживать связи с учениками, когда их у тебя по 60 в одном только классе. Но девочка была многообещающая, очень многообещающая. Сангер спросил, известно ли ей о том, что ее многообещающая девочка стала Кристина Клей. Кристина Клей? Вы имеете в виду кинозвезду? Боже мой! Боже мой! Сангер Подумал было, что ее эмоции явно наиграны. Но потом заметил, что маленькие старческие глаза полны слез. Она сняла пенсне и вытерла его аккуратно сложенным носовым платочком. «Такая знаменитость! Бедное дитя! Бедное! Бедное дитя!» Сангер напомнил ей, с чем в данном случае связан всеобщий интерес к Кристине. Но мисс Станмерс, казалось, не столько волновала страшная смерть взрослой Кристины, сколько ее способности, когда она была еще подростком. Она, знаете ли, была очень честолюбива, потому я ее так хорошо и запомнила. Не как остальные, тем только бы поскорее распрощаться со школой и начать самим зарабатывать деньги. Единственное, что интересует детей из бедных кварталов, это иметь, наконец, собственные карманные деньги и поскорее покинуть свои перенаселенные квартиры. А Кристине хотелось продолжить образование. Она даже добилась стипендии и получила право бесплатно учиться дальше. Но семья не могла ей этого позволить. Помню, она тогда пришла ко мне в слезах. Это был единственный раз, когда я видел ее плачущей. Обычно она была очень сдержанной девочкой. Я вызвал ее мать. Довольно приятная женщина, но абсолютно бесхарактерная. Я не смогла ее убедить. Слабохарактерные люди умеют быть очень упрямыми. А я не могла забыть о своей неудаче долгие годы. Я очень сочувствовала ее честолюбивым стремлениям. У меня самой они были когда-то, но я была вынуждена о них забыть. Я понимала, как ей тяжело. Она окончила школу, и я потеряла ее из виду. Помню, она пошла работать на фабрику. Семья нуждалась. Там был еще безработный брат. Весьма неприятный юноша, я слышала. И материнская пенсия совсем ничтожная. Значит, она все-таки сделала карьеру. Бедное дитя. Перед уходом Сангер спросил ее, неужели она не читала статьи о детстве Кристины в воскресных выпусках? «Воскресных газет она не получает», — ответила мисс Станмерс. «А ежедневные к ней обычно попадают с двух-трехдневным опозданием. Ее соседи Томпкинсы, очень милые люди, отдают ей свои, но сейчас они уехали на море, и она не видит газет, кроме тех, что на уличных стендах. Но она не особенно ощущает их отсутствие. Это ведь дело привычки, не так ли, мистер Сангер? Стоит их не читать дня три, как потом и не ощущаешь в этом необходимости. Да и как-то без них спокойнее. В наши дни только настроение портят. У себя в тихом, скромном убежище ей даже трудно поверить, что в мире столько зла и насилия. Сангер попытался собрать сведения об этом несимпатичном типе Герберте Готтебеде. Но его никто как следует не помнил. Он не оставался на одной работе более 5 месяцев. Этот рекорд он установил, работая у кузнеца. И никто не горевал, когда он исчез. Никто не знал, что с ним сталось после. А более свежие сведения о нем привез Саут-стрит Вайн, расспрашивавший прежнюю камеристку Кристины Бандл.